Седрик. Вместе с темнотой приходит дождь, который даже не достоин так называться. Редкие надоедливые капли на лобовом стекле дворники комментируют скрипом при каждом движении. «Давай я ненадолго сяду за руль», — предлагаю я Билли. «Ты выглядишь усталой». Скептично выгнув бровь, она смотрит на меня. «Доверить тебе Гомера? Самое дорогое, что у меня есть? Чего еще ты от меня потребуешь? Может быть, моего первенца?» «Может быть, не обязательно сегодня или завтра, но в целом, почему бы и нет?» Она весело качает головой, а у меня появляется идея. Я указываю на знак стоянки на краю шоссе. «Остановись там, пожалуйста». Билли кидает взгляд на навигатор. «Мы через 20 минут будем в Лондоне. Не можешь потерпеть?» «Никак». «Мою машину ты не получишь, и моего первенца тоже, по крайней мере, не сейчас». Я молчу, а Билли сворачивает на стоянку и паркуется под деревьями, где глушит мотор, вместе с ним останавливая рабский труд дворников. «Честно, я не устала, только от мыслей». Я поудобнее устраиваюсь в кресле. «И что же у тебя в мыслях?» «Ну, твоя мама. Что, если я ей не понравлюсь?» «И что тогда?» Я принимаю совершенно невозмутимый вид. «Значит, поедем домой и посмеемся над ней. На YouTube есть видео, где она запорола высокую ноту». Билли натянуто смеется. «Как мило с твоей стороны. Забудь о моем первенце». Перегнувшись к ней, я беру ее лицо в ладони. «Билли, просто поверь мне, когда я говорю, что она тебя полюбит. Я довольно давно ее знаю, и тебя знаю тоже. Ничего не может пойти не так. Только, пожалуйста, следи, чтобы она тебя не удочерила. У нее есть такая слабость, а с приемной сестрой мне будет проблематично». «Окей», — тянет она, перебивая меня. «Мне для этого нужно было остановиться?» «Нет». Я целую ее в лоб, в нос, в уголок рта и в губы и одновременно незаметно лезу к себе в карман. «Вот для этого тебе нужно было остановиться. А еще, взяв ее за руку, я кладу ей в ладонь ключ. Для этого». «Что это?» Билли смотрит на него, как будто раньше никогда в жизни не видела ключей от квартиры. «Забавно. Я готов был поклясться, что ты знаешь, что это такое. Им пользуются, чтобы...» «Дурак». Я зарабатываю щелчок по носу. Заслуженно. «В смысле, это...» «Ключ от моей квартиры?» «Да». «Ключ, Билли. Билли, ключ. Теперь вы знакомы. Развлекайтесь». «И он для меня?» Я киваю. «Чтобы тебе не приходилось больше стоять перед дверью и мерзнуть, когда меня нет дома». «У меня провалы в памяти, или почему я не припоминаю, чтобы такое когда-нибудь случалось?» «Слишком рано?» — серьезно спрашиваю я. «Раньше я никогда такого не делал, поэтому если ты считаешь, что я спешу, или он тебе не нужен...» «Нет, нужен!» Она вытаскивает ключ из замка зажигания, распахивает дверь и выскакивает из салона. «Выходи!» Я делаю, как она говорит, и мы встречаемся перед автомобилем, где она виснет у меня на шее и страстно целует. Долго, пока мелкий моросящий дождь не покрывает нашу кожу тонкой пленкой, а с ее волос не начинает капать вода. Билли проводит языком по нижней губе, словно у нее созрел план. Черт, это так сексуально, что одна лишь мысль о том, чтобы сегодня ночевать в крошечной комнатке прямо рядом со спальней сестры, правда, правда, испытывает мое самообладание. Вдруг Билли кладет мне что-то в ладонь, и я удивленно опускаю глаза. «Это...» «Ты в курсе, что это?» С ухмылкой отзывается она, шагает к пассажирской двери и опускается на сиденье. «Ну, давай уже, поехали. Или это для тебя слишком рано?»